Люди, контролирующие рычаги государственного механизма, могут брать на себя и другие функции, обязанности и виды деятельности. Правительство может владеть и управлять школами, железными дорогами, больницами и сиротскими приютами, но для концепции государства такого рода деятельность имеет второстепенное значение. Какие бы иные функции оно на себя не принимало, государство всегда характеризуется применением сдерживания и принуждения. В силу особенностей природы человека, государство – институт необходимый и незаменимый. Если государство организовано правильно, оно является фундаментом общества, сотрудничества между людьми и цивилизации. С точки зрения стремления человека к счастью и благополучию, это самый благотворный и полезный инструмент. Но это всего лишь инструмент и средство, а не конечная цель. Государство не Бог, а просто сдерживание и принуждение. Государство – это полицейская власть. Пришлось задержаться на этих тривизмах, потому что этатистская мифология и метафизика окутали эти концепции мистикой. Государство – это человеческий институт, а не некое высшее существо. Тот, кто говорит «государство», подразумевает сдерживание и принуждение. Тот, кто говорит «нужен закон» для регулирования этих вопросов, подразумевает, что вооруженные люди правительства должны заставить людей делать то, чего они делать не хотят, или не делать того, что им нравится. Тот, кто говорит «нужно обеспечить выполнение закона», подразумевает, что полиция должна принудить людей выполнять этот закон. Тот, кто говорит «государство – это Бог», обожествляет армию и тюрьмы. Обожествление государства – это обожествление силы. Самой большой опасностью для цивилизации является правление некомпетентных, коррумпированных или подлых людей. Из всех бед, испытанных человечеством, самые большие были причинены дурными правительствами. Государство может стать, как это часто бывало в истории, главным источником бед и несчастий. Аппаратом сдерживания и принуждения всегда управляют простые смертные. Время от времени случается, что компетентностью и справедливостью правители превосходят своих современников и соотечественников. Но существует также очень много исторических свидетельств обратного. Тезис этатизма о том, что члены правительства и их помощники умнее, чем народ, и что они лучше, чем сам человек, знают, что будет для него благом – чистый вздор. Фюреры и дучи не бог и не его наместники. Существенно важные черты государства и правительства не зависят от конкретной структуры и конституции. Они присутствуют и в деспотических, и в демократических государствах. В демократии также нет ничего божественного. Ниже мы будем говорить о благах, приносимых обществу демократическим правлением. Но сколь бы ни были велики его достоинства, никогда не следует забывать, что большинство, не меньше королей и диктаторов, подвержено ошибкам и эмоциям. То, что большинство считает какой-то факт верным, не доказывает его истинности. Если большинство считает какую-либо политику целесообразной, это еще не доказывает ее целесообразность. Люди, составляющие большинство, не боги, и их совместное решение не всегда божественно. Третье. Политическая и социальная доктрины либерализма. Анархизм учит, что общественное сотрудничество между людьми можно обеспечить без принуждения или насилия. Согласно этой доктрине, возможно общественное устройство, при котором все люди будут осознавать преимущества, обеспечиваемые сотрудничеством, а потому будут готовы добровольно делать все, что нужно для поддержания общества и добровольно откажутся от всех действий, вредных для общества. Но анархисты не учитывают двух фактов. Умственные способности некоторых людей настолько ограничены, что они не в силах понять все выгоды, получаемые ими от общества. А кроме того, есть люди, плоть которых столь немощна, что они не в силах воздержаться от искушения получить личную выгоду посредством действий, вредных для общества. Существование анархического общества будет зависеть от милости каждого отдельного человека. Можно допустить, что каждый разумный взрослый человек наделен способностью понимать выгоды общественного сотрудничества и действовать соответственно. Но ведь кроме них есть еще дети, престарелые и сумасшедшие. Можно согласиться, что тот, кто совершает антиобщественные поступки, должен быть признан душевно больным и подвергнут лечению. Но пока еще не все излечены, и пока у нас есть дети и старики, нужно принять какие-то меры и не дать им разрушить общество. Либерализм в корне отличается от анархизма. Он не имеет ничего общего с абсурдными иллюзиями анархистов. Приходится подчеркивать этот момент, потому что этатисты порой пытаются обнаружить сходство между ними. Либерализм не настолько глуп, чтобы стремиться к устранению государства. Либералы полностью отдают себе отчет в том, что без определенного минимума сдерживания и принуждения невозможно ни общественное сотрудничество, ни цивилизация. Правительство обязано защищать общественные институты от тех, кто замышляет действия, пагубные для их поддержания и функционирования. Главным в учении либерализма является утверждение о том, что общественное сотрудничество и разделение труда возможны только в системе частной собственности на средства производства, то есть только в условиях рыночной экономики или капитализма. Все остальные принципы либерализма – демократия, личная свобода, свобода слова и печати, религиозные терпимости и мир между народами – вытекают из этого главного постулата. Они возможны только в обществе, базирующемся на частной собственности. Исходя из этого, либерализм ставит перед государством задачу по защите жизни, здоровья, свободы и собственности всех своих граждан от мошенничества и насилия. Из того, что либерализм стремится к частной собственности на средства производства, следует, что он отрицает общественную собственность на средства производства, то есть социализм. В силу этого либерализм возражает против обобществления средств производства. Нелогично, подобно многим этатистам, говорить, что либерализм враждебен государству, потому что он выступает против передачи государству собственности на железные дороги или хлопкопредельные фабрики. Если человек говорит, что серная кислота непригодна в качестве крема для рук, он не выражает никакой враждебности к серной кислоте как таковой, он просто выражает свое мнение о том, что ее применение иногда неуместно. В задачу данного исследования не входит определение того, какая программа социализма или либерализма более пригодна для реализации цели, общей для всех политических и социальных стремлений, то есть счастья и благополучия людей. Мы лишь пытаемся выяснить роль либерализма и антилиберализма, социалистического или интервенционистского толка в развитии событий, приведших к установлению тоталитаризма. Поэтому мы можем ограничиться кратким рассмотрением социально-политической программы либерализма и того, как он работает. Фокусом экономической системы, основанной на частной собственности на средства производства, является рынок. Работа рыночного механизма заставляет капиталистов и предпринимателей вести производство так, чтобы удовлетворять желания потребителей настолько хорошо и дешево, насколько позволяют качество и количество наличных материальных ресурсов и рабочей силы, а также данное состояние технологических знаний. Когда капиталисты и предприниматели не могут справиться с этой задачей и производят товары низкого качества или слишком дорогие, или не те товары, которые нужны потребителю, они несут убытки. В этом случае, если они не изменят свои методы, чтобы лучше удовлетворять требования потребителей, в конце концов они будут вытеснены с занимаемых позиций капиталистов и предпринимателей. Их место займут другие люди, умеющие лучше услужить потребителям. В рыночном обществе работа ценового механизма делает потребителей высшей инстанции. Через уплачиваемую ими цену и количество покупок они определяют количество и качество производимых товаров. Они непосредственно определяют цены потребительских товаров и тем самым косвенным образом определяют цены всех материальных факторов производства и заработную плату всех работающих. В рыночном обществе каждый служит всем своим согражданам, и каждый получает услуги от них. Это система взаимного обмена товарами и услугами, где каждый и отдает, и получает. В этом непрестанно крутящемся механизме капиталисты и предприниматели являются слугами потребителей. Потребители – господа, капризы которых диктуют предпринимателям и капиталистам направление инвестиций и методы производства. Рынок отбирает предпринимателей и капиталистов и устраняет тех, кто не справляется со своими задачами. Рынок – это демократия, в которой каждый грош дает право голоса и где голосование повторяется ежедневно. Аппарат сдерживания и принуждения и его рулевое правительство находятся вне рынка. Задача государства и правительства – поддерживать мир внутри страны и за ее пределами, потому что только в условиях мира экономическая система может достигать своих целей – наиболее полного удовлетворения человеческих нужд и потребностей. Но кто должен командовать аппаратом сдерживания и принуждения? Иными словами, кто должен править? Одним из главных достижений либеральной мысли является понимание, что правительство опирается на мнение, а потому в длительной перспективе ему не удержаться, если входящие в него люди и используемые ими методы не будут одобрены большинством тех, кем оно управляет. Если их не устраивает ход политических дел, граждане, в конце концов, сумеют силой свергнуть правительство и заменить его людьми, считающимися более компетентными. Правители всегда в меньшинстве. Если большинство откажет им в доверии, они не удержатся у власти. Крайними средствами борьбы с непопулярным правительством являются революция и гражданская война. Либерализм стремится к демократическому правлению во имя сохранения внутреннего мира. Таким образом, демократия – не революционный институт. Напротив, ее предназначение заключается в предотвращении революций. Демократия представляет собой систему, обеспечивающую мирную смену правительства в соответствии с волей большинства. Когда люди, работающие в правительстве, и их методы больше не устраивают большинство народа, их уберут на ближайших же выборах и заменят другими людьми, которые будут использовать другие методы. Демократия направлена на сохранение мира внутри страны и между гражданами. Либерализм стремится обеспечить мирное сотрудничество всех людей. Он также нацелен на мир между народами. Когда повсюду существует частная собственность на средства производства и когда законы, суды и административные органы одинаково относятся к своим гражданам и к иностранцам, не так уж важно, где проведены границы страны. Завоевание никому не приносит выгоды, зато в боях могут пострадать многие. В войне больше нет смысла, нет мотива для нападения. Население всех территорий вольно выбрать государство, к которому хотело бы принадлежать, или же создать собственное государство. Все народы могут мирно сосуществовать, потому что ни один из них не заботится о размерах своей страны. Этот призыв к миру и демократии, естественно, слишком холоден и бесстрастен. Это просто логика философии утилитаризма. Она столь же далека от мистической мифологии божественного права королей, как и от метафизики естественного права или естественных и неотъемлемых прав человека. Она опирается на соображение об общей пользе. Свобода, демократия, мир и частная собственность считаются благом потому, что в наибольшей степени способствуют счастью и благосостоянию. Либерализм хочет обеспечить человеку жизнь, свободную от страха и нужды. Только и всего. Примерно в середине XIX столетия либералы были уверены, что стоят на пороге осуществления своих планов. Это была иллюзия.